Глава третья. «Товарищ старший лейтенант?» «Да, Котов. Мы сейчас в монастырь едем?» «Да, в чем дело?» «Да бойцы говорят, нечисто там». «Стыдитесь, Котов. Что значит нечисто? Это все поповские сказки. Так ведь и они не на пустом месте появляются». Хворостинин фыркает и поворачивается ко мне, чтобы ответить. Бах! Мощный удар выносит меня из седла. Это водитель, откинувшись назад всем телом, сносит меня на землю. Трескаюсь задницей о дорогу и чисто автоматически выполняю перекат в сторону и назад. Сваливаюсь в канаву и поднимаю голову над ее краем. Вижу, как мотоцикл виляет в сторону, и из коляски вываливается на дорогу Хворостинин. Еще грохочут выстрелы, и мотоцикл, налетев на кочку, опрокидывается. Водитель свалился на дорогу еще раньше, и я вижу, что он лежит навзничь, и по его груди расползается кровавое пятно. Из кустов напротив вдруг совершенно бесшумно встает цепь немецких солдат. Сколько их тут? Я вижу около десятка. Но это еще ничего не значит. Их может быть гораздо больше. Еле слышная команда, и солдаты слитно шагнули вперед. Ни один из них не споткнулся, не запнулся об корень. Такое впечатление, что они идут по ровному месту. По спине пробежал холодок. Вспомнились ребятишки Гауптмана Борга. Здесь выучка похожая. Только эти еще и тихушники. Будь здоров. Правда, и те парни были далеко не подарки. Плохо, что здесь у меня нет второго фронта в лице котенка. Но я еще и не стою на улице, окруженной ими со всех сторон. Так что шансы есть, и шансы неплохие. Если только нет засады и на этой стороне дороги. Винтовка отпадает. Сниму одного, прочие засыплют меня пулями, так что и головы не подниму. Пистолеты — это теплее. А вот гранаты — самое то. Сдвигаю на живот противогазную сумку. Гранат у меня 6 штук. 2 РГД-33 и 4 лимонки. РГД так вообще с рубашками, так что мало не покажется. Высыпаю перед собой обе РГД и одну феньку. Немцы уже дошли до дороги и начали подниматься на нее. Вот и славно. Тут место открытое. Веером разбрасываю 3 гранаты перед собой. И как только грохает первый разрыв, кубарем ухожу в сторону. Взгляд на дорогу. Да, не ошибся я относительно фрицев. Они оказались битые, дотертые. Только первая граната легла более-менее удачно. Удалось свалить сразу 3, причем одного, похоже, вчистую. После этого немцы моментально рассыпались в стороны. Попадали кто куда или просто легли на землю. Так что итогом взрыва 2 других гранат было только 2 раненых. Хреново. Такими темпами они меня быстро дожмут. Однако немцы пока не стреляли. Почему? Рассчитывают взять меня живым? Ну, это вы, ребятки, в конец оборзели. Скидываю винтовку и простреливаю бедро особо резвому фрицу, который только что приподнялся над краем ямки. Бросить вы его здесь не можете, наши совсем недалеко, так что своих подстреленных придется вам на ручках выволакивать. Вжжжж! А фрицы оказались обидчивые. Ветки вокруг меня так и посыпались. Но вот позицию мою они еще не срисовали, лупят просто по кустам. Это что же, я им совсем не интересен живым? Похоже, что так. Хворостинин. Он же в фуражке был, не в пилотке, как мы с водителем. Им нужен язык и не рядовой солдат. Ага, учтем. После очередного выстрела на дорогу брякнулся еще один солдат. И мне пришлось уползать по-пластунски, волоча за собой винтовку. Голову было совсем не приподнять. Фрицы словно взбеленились. Где же сейчас особист? Я его видел, когда он из коляски вылетел. Живой? Отчего вылетел тогда? Мотоцикл в сторону вильнул? «Ну да, а он тогда ко мне повернулся. Могло его таким макаром из коляски вынести. Ну, вполне возможно. Где он сейчас?» Осторожно приподнимаю голову, как раз для того, чтобы увидеть с 10 фрицев, несущихся в моем направлении. «Да, эти парни времени даром не теряют. Бросаю винтовку и выхватываю свои пистолеты. Ду-ду-ду!» Совсем рядом гулко бьет пулемет. Парочку фрицев скосило как косой, а остальные в темпе заныкались. Второй фронт. Сую пистолеты на место и, подхватив винтовку, пробираюсь в ту сторону. Канава заканчивается неожиданно. Дальше уже идет открытое место. Снова оживает пулемет, и я слышу, как где-то рядом звенят гильзы. Кувырок. Над головой злобно вжикает, но я уже в промоине. Она более глубокая, и двигаться по ней можно быстрее. Поворачиваю за угол и буквально натыкаюсь на Хворостинина. Он полусидит на откосе. Перед ним на краю промоины лежит ручник. А ведь он его как раз рукой и придерживал, когда со мной говорил. «Так значит, с ним в обнимку и вылетел?» «Котов, я товарищ старший лейтенант. Как ты? Жив?» «А вот меня зацепило. Патроны у тебя есть?» «К пулемету?» «Ну да, тут уже почти пустой диск, а запасные в коляске остались. Туда не подойти». «Патроны у меня были. Правда, очень немного. Еще когда я потрошил трофейное барахло у ремонтников в палатке, чисто на автомате взял с собой одну пачку к трехлинейке. Перепутал с немецкими в темноте. Да и не подумал даже, откуда тут взяться нашим боеприпасам. Обнаружил это только сегодня, когда уже собирался поутру. Думал отдать кому-то из ребят, да вызов к особисту спутал мне все карты. Отдаю особисту винтовку, предварительно дозарядив магазин. Стаскиваю вниз пулемет и, достав патроны, набиваю диск. Не так много, товарищ старший лейтенант, но все же лучше, чем ничего. Мне хватит. Гранаты у тебя есть? Есть, феньки. Дай одну. Вытаскиваю гранату и отдаю Хворостинину. Вот что, Котов, они сейчас лесом обойдут, и все. Подстрелят и спеленают нас, как младенцев. Ну, это еще бабушка надвое сказала. Нет, Котов, мне не уйти. В бок ранило, двигаться совсем не могу. Как сюда-то дополз, сам не понимаю. А их больше. Всех мы не перестреляем. Я знаю, что говорю. Это специальный отряд Абвера. Они тут давно вокруг нас ходят, ищут. Что? А ты и не знаешь? Ну, то-то. Так что уходи, я их пока здесь подержу, сколько смогу. Куда же мне идти? В монастырь. Там во дворе маленький домик есть. Совсем старый, посыпался уже весь. Как войдешь, справа под полом телефон. Доску поднимешь, его и видно. Скажешь, я пришел. И что, постов там нет, что ли? Есть, как-нибудь. Только у часовых приказ не вмешиваться. Только если кто-то знающий к телефону доберется. Тогда и им приказ будет соответствующий. Может быть, все-таки попробуем вместе? Вместо ответа он поворачивается ко мне боком. Да, не ходок. Вся правая сторона гимнастерки буквально пропитана кровью. Видел? Да. Тогда нечего тебе здесь сидеть. Он морщится и вытаскивает из кобуры ТТ, передергивает затвор и кладет пистолет перед собой. Ну, не пуха, товарищ старший лейтенант. Черту! Я уже поворачиваюсь к нему спиной, как вдруг он окликает меня. Котов! Я товарищ старший лейтенант. Ты в каком звании? Хоть сейчас-то не ври, ладно? Подполковник, управление В2. Вот даже как. Не слышал про такое. Долго рассказывать. Да и ни к чему уже. Найдешь в монастыре майора Осадчего, скажи, он был прав. В чем? Он поймет. Хворостинин прикладывается к пулемету и дает короткую очередь. Выскочившие было из кустов фрицы горохом сыплются в канаву. Попал он хоть в кого-нибудь. Отсюда не видно. Все, Котов, уходи. Хлопаю его по плечу и двигаю дальше по промоине. Пробежав еще 10 метров, останавливаюсь. Здесь яме конец. Дальше уже идет открытое пространство. Перебежать? Стремно, лучше ползком. Благо пожухшая уже трава, тут еще достаточно густая. Так, ползет, вернее, ползу. Вот уже и кустики рядом. Ушел? Может, стоило все же и особисто с собой уволочь? За моей спиной снова оживает пулемет. Дает короткую очередь, и на этот раз удачно. Кто-то заорал. Под аккомпанемент выстрелов вламываюсь в кусты. Склон тут относительно пологий, и подъем дается мне достаточно легко. Может, стоит на дорогу глянуть? Из снайперки я еще могу устроить фрицам парочку неприятных ощущений. Но для этого надо залезть хотя бы на тот бугорок. Ладно, в отрыв я уже, можно сказать, ушел, так что могу и глянуть. До бугорка всего с 10 метров. Обзор оттуда должен быть неплохой. Заодно и дорогу просмотрю. Идти по ней я, естественно, не собираюсь, но общее представление иметь все-таки нужно. Стой! Руки вверх! Опаньки! А это еще кто? Голос сзади. Я никого не видел, когда подходил. Стало быть, клиент сидел и ждал, пока я пройду мимо и повернусь к нему спиной. Да, вполне вероятно. Говорит по-русски, но это мало что значит. Если это свой, то отчего огнем не прикрыл? Хотя, как там Хворостинин говорил, только у часовых приказ не вмешиваться. В этом случае тоже? Да ну нафиг, не все ж там такие бараны. Да и старшего лейтенанта сегодня ждали в монастыре, так что уж часовых должны были бы предупредить. Это я для них персона непонятная. А уж его они точно не в первый раз видят. Да и какого рожна этот часовой засаду фрицевскую зевнул? Нет, это не наш. Медленно поднимаю руки. Оружие брось левой рукой. Снимаю снайперку и осторожно опускаю ее за ремень на землю. При этом ухитряюсь бросить взгляд назад. Вот он. Стоит в метрах в пяти позади меня. Я вижу только его сапоги. Немецкие, кстати говоря. Интересно, он тут один такой резвый? Или как? Ремень сними. Да не вопрос. Расстегиваю ремень и осторожно опускаю его на землю. Три шага вперед, руки за голову. Делаю три шага и останавливаюсь. Смотрю влево и вниз. На землю падают тени, и я по ним могу наблюдать перемещение немца. Могу, если он с места сойдет. А он пока недвижим. Нет, тень дрогнула и шевельнулась. Шагнул-таки. Откуда у тебя эта винтовка? Здрасте, я ваша тетя. Это что, коллега снайпера? Что? Я спрашиваю, откуда ты взял это оружие? А он нервный или злой. В принципе, и то, и другое мне на руку. Там на прикладе есть табличка. Что? Тень сломалась, немец наклонился к оружию. Судя по тому, что пока еще никто к нему на помощь не прискакал, немец тут один. Или второй находится достаточно далеко, чтобы быстро к нам подойти. Так или иначе, оттянуть больше нельзя. Прыжок. Уж чего-чего, а того, что я сделаю классическое солнышко, фриц точно не ожидал. Так что на выходе я основательно припечатал его сапогом аккурат в подбородок. Лязгнув зубами, немец, уже начавший было поднимать оружие, улетает в сторону. Винтовку он не выпустил, но легче от этого ему не стало. Выхватив из-за сапога финку, подаренную мне недавно Плиевым, прыгаю следом за улетевшим фрицем. Раз — и вилы. А нечего болтать, родной. Прыжок назад, подхватываю ремень, быстро его застегиваю, подбираю свое оружие и возвращаюсь к немцу. Снайпер. Даже и винтовка у него похожая. А, кстати говоря, у немца обнаруживается такой же пистолет, как и у заземленного мною раньше его коллеги. Стандартная экипировка, надо полагать. А патроны к нему есть? Обшариваю карманы. Две запасные обоймы и еще две пачки в сумке на боку. Там еще и к винтовке патроны есть, и еще какая-то мелочевка. Наплевать, после разберусь. Надеваю сумку через плечо. А вот гранат у него нет. На дороге снова оживает пулемет. Хватаю трофейную винтовку и подскакиваю к краю холма. Хворостинина я отсюда не вижу, его закрывают деревья. Но вот бегущих немцев различаю хорошо. Вскидываю винтовку и выпускаю все патроны по фрицам. Зацепить удалось только одного, зато все прочие тут же залегли и из моего поля зрения исчезли. Так что оставшиеся патроны я потратил на то, чтобы максимально прижать их к земле и не давать им вставать как можно дольше. «Уходи, Котов, уходи!» — это кричит особист. Его пулемет снова оживает. Надо полагать, солдаты подходят к нему еще и с другой стороны. А я их отсюда не вижу. Все. Замолк пулемет. Часто-часто захлопали пистолетные выстрелы. Значит, они подошли уже совсем близко. Черт. Уже поздно что-нибудь делать. Даже из хорошей позиции я не смогу отогнать от него всех фрицев. Да и здесь они тоже могут быть. Словно подтверждая мои мысли, неподалеку от меня бабахают выстрелы. Кто-то стреляет вниз. Выдергиваю из сумки ребристую гранату и запускаю ее на звук стрельбы. Бух! Кто-то стонет в кустах. Бух! А вот это уже снизу. Словно обрезанная ножом стихает стрельба. Амба. Один я остался. Но раз так, то и мне тут делать больше нечего. Разношу в щепки о ближайший пень трофейную снайперку. Две винтовки мне ни к чему. По здравом размышлении прихожу к выводу, что у заместителя начальника школы винтовка будет все же получше, чем у рядового снайпера. Поэтому оставляю себе именно ее. Прикинув направление, топаю в лес.